Я же вам рассказывал. И вообще такие непонятные вещи иногда бывают. И особенно вот на почве пророчества. Наверное, потому что это проще поделать всего или что. Ну, чудо сотворит, попробуй сотвори, попробуй мертвого подними. А так, говорит Господь, сказать проще простого, а потом что-нибудь свое. Что Господь и не думал говорить. Наверное, поэтому. А между прочим, это очень серьезные вещи. Это то, на что нельзя не обращать внимания. И поэтому Господь здесь уделил столько внимания и говорил, Дух Святой разделяет. Это не я себе присваиваю. И никто не может присвоить. Это разделяет Дух Святой. А Он видит, понесешь ты это или не понесешь. Будет этот духовный дар работать тебе или не будет. Ведь согласитесь, что Бог дары для коллекции не дает. Он их дает для труда. А не для того, чтобы быть и да и сказать, вот у меня сколько даров, вот я такой, ну, заслуженный у Бога или что. На что еще хочу обратить внимание, друзья. С одной стороны, Бог все-таки дает свои дары, любые. Человек, который может понести. С другой стороны, они даются несовершенным людям, чтобы их увести в совершенство. Вот я прошу вот это запомнить. Это не награда за святость. Это тот инструмент, которым Бог хочет увести в святость. И вот как бы две противоречивые вещи. С одной стороны, чтобы дары действовали, нужна некая святость. А с другой стороны, этим самым даром Бог уводит в святость. И это две нераздельные истины. И их надо хорошо запомнить. Почему? Чтобы не посчитать себя, так как я имею тот дар и другой, непогрешимым человеком. Это совершенно об этом не говорит. Ни об исключительности человека не говорит. Даже о его святости не говорит. Оно просто говорит о чем? Что Бог призрел на того человека и захотел пользоваться жизнью вот этим даром. И всего лишь. Но это не значит, что мы должны быть безразличны и вести свою жизнь лишь бы как. Для этого действительно нужна богобоязненность, нужна чистота, нужна святость. Вот почему богобоязненные люди очень редко пророчествуют. Потому что то там заметил, то там заметил, то там заметил. И все ему, как говорят, не слава Богу. А кто просто, то он любой день. Он тут будет свариться с женкой, и тут же пророчествовать будет, аллилуйя кричать. Мне все можно, все просто получается. Потому что нет того страха, нет той ответственности. А между прочим, это очень серьезные вещи. И из этих вот падений, которые совершались людьми, которые в дарах были, сегодня и соблазн в некоторых церквах, но вообще очень много людей, вообще их не признают. Попробуйте говорить. Вам сразу покажут, как ходили там где-то встречать на гору в белых одеждах Христа, пророк сказал. И это тоже правда. Но это не должно смущать никого. Мы вообще хорошо знаем, что есть Бог и есть дьявол. Знаем это? Знаем. Знаем и другое, что сам сатана может принимать и часто принимает какой вид ангела света. Я просто хочу, чтобы мы взяли пример с нашей земной жизни. Вы вообще знаете, мы вообще ходим за грибами, осенью грибы собирать, правда? Но там же есть ядовитые грибы. Иногда и попадаются, но мы идем, правда? Иногда прихватим корзину, дома перебираем. Что делаем? Выбрасываем. Ну, взял бы, нашел один гриб какой-то ядовитый, взял всю корзину. То мы ж так не делаем. Вот в отношении духовных даров где-то кто-то сделал. И всю корзину, и не надо нам. Ягоды что же есть? Есть и хорошие, и съедобные. А есть и несъедобные. Но мы идем, различаем. И мы ж не боимся ходить в лес, собирать ягоды. То, что где-то есть ягоды несъедобные и даже ядовитые. Мы просто внимательно смотрим, разбираемся. И что съедобное, то съедобное. А что нет, то нет. Так и здесь сегодня брат Коля говорил в начале. А прочее пусть что? Рассуждают. И рассуждают над тем, что было сказано. И рассуждают над тем, через кого было сказано. И я, имея некий маленький опыт, вы знаете, если есть люди такие богобоязненные, то их просто так не купишь. Я не один раз помню, уже не буду называть, это было в нашей церкви, но было тоже очень давно. И навряд ли сегодня кто-то даже поймет, о чем речь идет. Но такое было, когда подходят, говорят мне, вот у нас там на ячейке, на группе одна сестра пророчествует. И придраться не к чему, но мы не можем принять. Поняли, что я говорю? Придраться не к чему, но мы принять не можем. Потом второй раз то же самое говорят мне. Ну, не можем принять. Хотя по пророчеству придраться нельзя ни к чему. Ну и, наконец, каким-то образом пришлось нам встретиться с этой сестрой. Сейчас с ней все нормально. Я вообще ее давно не вижу, эту сестру. Идет пророчество. Мне уже идет пророчество. Я стою, слушаю. Говорит на языках. И треба от истолковывать. А я думаю, а что я буду истолковывать, когда я не понимаю? Когда я понимаю, то понимаю. Когда не понимаю, что истолковывать можно? Я говорю сегодня об опасности, которая подстерегает. А потом, значит, идет такое слово. Что вот я тебе открыл во сне, кажется, троих человек, которые будут твоими помощниками. Я так на первый взгляд думаю, вроде бы никто мне не открывал, ничего не знаю. Но надо подумать. Ну так вот сразу, раз тебе, надо же подумать, молчу, ничего не говорю. Ну и потом, как сейчас помню, мы тогда под молитвенный дом просили место. Как раз это было накануне Нового года. И идет такое слово, что... Такого-то декабря, где-то, наверное, не помню, на 29-го, на 30-го, там на улице, кажется, колхозный, будет молитвенный дом стоять. Думаю, это два дня, что он с неба упадет, что ли, этот молитвенный дом. Думаю, все понятно уже. Но ничего не сказал я этой сестре. Ну и потом пошли что? Одержимость. Вот почему не за что придраться было, но не могло восприняться. Правда, эта сестра была послушная. Как только что-то выразилось, она тут же прекратила все, поняла и так далее, и так далее. Мы ходили к ней, несколько человек ходили к ней после молиться туда. Но нормально, потому что послушный человек. А непослушный, ему не поможешь. Он продолжает действовать дальше. А чем дальше забираться в дебри, тем труднее выйти оттуда. Потому что примешивается непослушание. Поэтому я на эти вещи обращаю самое серьезное внимание. Потому что на этой почве было очень много проблем и много будет этих проблем. Но я совсем не убеждаю, потому что я сам не сторонник этого и сам хочу, чтобы у нас действовали духовные дары. Но чтобы были аккуратные, осторожные, богобоязненные, и тогда не надо будет ничего бояться. А иначе фашист может зайти очень далеко, и будут большие проблемы. И дальше читаю, и служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Да, действительно, и служения различные. Какие у нас служения сегодня есть? И служение пастора, служение диакона, служение какое еще вы найдете? Воспоможение. И много найдете служений. Но для того, чтобы служить Богу, надо иметь чем? Просто физическими способностями. Много для Бога не сделаешь. А можно быть хорошим человеком среди людей. Посещать, помогать, читать с ними. Но когда Бог через себя не исцеляет, а уже здесь Бог проявляется как Бог, то что ты сделаешь? Можно возлагать руки или нельзя? Но если пользу приносит, то возложи. А если возлагаешь, и ничего не происходит, тогда зачем? Вы поняли, что я говорю? Зачем? Человека успокоить или что-то сделать можно. Но если не производится работа, тогда для чего это надо? Чтобы просто слепо копировать, делать вид, что уже на самом деле нет. Поэтому здесь просто апостол Павел очень много внимания уделил вот этим действиям. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Ну, здесь иерархия тоже. Бог через Христа силой Святого Духа делает. Именно в великую меру. А там является сила Божия или открывается, где есть действие Святого Духа. Мы сегодня говорим о любви. И действительно, я не могу не вспомнить еще один текст Писания, который говорит так. Почему узнают, что вы мои ученики? Если будете иметь что? Усердную любовь друг к другу. Это одно из первых проявлений. Но если не будет еще больше, то вы знаете что? И я с этим согласен. Некто из братьев однажды сказал, что в мире есть довольно немало людей, благородных, честных и настолько отзывчивых, что иногда верующим надо у них поучиться. Они последние отдадут и помогут, но они не спасенные. Мне говорят, у вас такие есть, и у нас есть. И покажут, хотя никто не знает мотив, почему люди так делают. А уже когда во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи, о, тут уже все. Тут хочешь, не хочешь, но будешь думать как-то о высшей силе, о каких-то сферах недоступных для тебя, потому что так люди не делают, такого нет у людей. Это уже есть действие веры, действие даров Духа Святого. Мы сегодня можем восхищаться мастерством врачей, которые очень много пользы приносят. И действительно, Бог управляет и руками их, и благословляет. Но кто верит, что это Бог, а кто и не верит? А уже когда возложил руки на больных и пошел здоровый, ты уже хочешь, не хочешь, но будешь думать немножко не совсем таким обычным мышлением. Уже будешь думать, а что такое? Потому что действует сила Божия, действует вера. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот один из аспектов, на который надо обращать внимание. Твой дар что производит? Мир, благословение, порядок или постоянно что-то такое разделяющее, чужое? Писание говорит, что духовные дары, они на пользу даны, не для расстройства. Вы помните, Павел говорил, что я имею власть прийти к вам с жезлом и с любовью. Потому что я же не самозванец, это Бог дал мне эту власть. Но все-таки я с чем хочу прийти? С духом кротости и любви, а не с бичом. Однажды он скажет еще другую фразу. Мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы. Помните послание к Галатам? Но были нежны с вами и тихи, как кормилица нежно обходится с детьми. Мы могли явиться. Но мы, говорит, так не делали. Потому что это было противно самому духу Павла произноситься где-то. Это было неприемлемо для него вообще как норма поведения. Где-то себя выше ставить других. Он знал, что через него Господь делал. Но никогда не сказал, а что вы тут для меня? Ну вы скажите мне, что когда через вас Бог сделал? А через меня вот что сделал? Нигде не написано, что он когда-нибудь так сказал. Потому что он говорил, я потрудил еще много. После говорит, а впрочем, не я, а благодать, которая со мною. Но у нас же сегодня действие благодати ассоциируется с определенным человеком, потому что Бог через людей действует. Но он всегда умел поставить дело так, что не он был виден, а благодать, которая в нем. А себя он говорит, я вообще, говорит, недостоин называться апостолом, потому что я гнал церковь Божию. Но благодать Божия вот то, что есть, то, что есть. Поэтому, пожалуйста, принимайте меня так, как есть. А вот, а сам по себе, я, говорит, изверг. Он назвал себя таким последним словом, ну, изверг, извергнутый, выброшенный. Вы знаете, кого сегодня извергом называют? Этого жестокого человека, который издевается, может, изверг какой-то. Вот это я такой. Но благодати Божией поменял Бог меня, и потому я совсем другой же человек. И все это Бог делал Духом Святым. И дальше одному дается Духом слово мудрости. Другому слово знание тем же духом. Вы, наверное, заметили, что дары слова стоят на первом месте. Уже там дальше будут дары веры, силы. А первое – это слово стоит. Для нас, кажется, это самое такое обыденное. И, наверное, в нашем разуме оно, этот дар уступает другим дарам, ну, на воскрешение мертвых, чудотворение. А это что просто говорить? Вроде бы проще и просто, но оно стоит на первом месте. Потому что без слова знания ничего нельзя делать, ничего нельзя проконтролировать, ничего нельзя взвесить. Да и эти дары мы узнали, что они есть через слово, которое проповедовали, правда? И вы помните, что это очень важная сторона вот, учения, слова. Говорят, Писание так говорит, что Иоанн Креститель был один из величайших пророков. И Христос сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Вы помните это выражение? И вот он ничего не сделал. Но вы помните, что отмечено? Но все, что он сказал, было истинно. И о Христе, и, наверное, еще что-то говорил, проповедовал. И вот он поставлен во главу, потому что слово. И сегодня и в нашей жизни, если мы забудем о слове, забудем об учении, забудем о святости жизни, а между тем все учение именно говорит об этом, это необходимое условие для того, чтобы Дух Святой был не огорчен, а действовал, это жизнь святая человека. И все это мы через слово получаем. И на первом плане стоит слово мудрости и слово знание. И между ними есть разница. Слово мудрости. Что такое вообще мудрость? Есть такая формула мудрости. Иов однажды сказал, значит, кто дал смысл разуму? Или кто вложил мудрость в сердце его? Вот формула мудрости, смысл и разум. Или помните, что дал Бог Соломону? Разум великий. Что еще? Обширный ум. Мы-то ум и разум считаем, что это одно и то же. А в самом деле это две разные вещи. Если говорить языком нашим, современным, разум, он копит знания. Сюда память можно отнести. Вот прочитал, запомнил, помнишь на память всю Библию, помнишь много мест. Но ты еще не все. Мудрость будет тогда, когда ты сможешь пользоваться тем, что знаешь правильно. Вот здесь еще смысл разуму или ум. Вот ум и смысл – это одно и то же по Библии. То есть, что это значит? Я беру Библию, которую я знаю, и расставляю по смыслу тексты так, и добиваюсь цели, которые я хочу достигнуть. Это будет мудрость. Ведь это значит, что есть люди, которые имеют прекрасную память, но не может за кафедрой два слова связать. Он может пересказать себе, он может сказать, как написано точно, где написано. Но он никогда не скажет проповеди толковой, у него нет мудрости на это. Он не может свой запас, который в памяти лежит, так расставить один человек за другим, логически построить, чтобы человеку понятно, что у него мудрости на это не хватает. Вот слово мудрости – это разум, или в который знание вкладывается, или фиксируется вообще тексты Писания. А смысл или ум – так подобрать эти тексты, правильно подобрать, и так сказать, чтобы человек запомнил, чтобы ему было радостно слушать. Вот это называется слово мудрости. А вообще-то в самом слове написано «скрыта мудрость Божия». Но вы, наверное, не раз слушали проповеди, после в конце вы не могли понять, что этот человек хотел сказать. Он может всю Библию на память с первой «Бытие» и до «Откровения Иоанна». А вот эти дети думают, слушай, ну что хотел сказать? Какая у него тема была? Что? Я понимаю, что когда он вышел, то он хотел что-то сказать. Но не сумел так ярко это выразить. Мудрости не хватило. Багажа хватило. Слово знает. А вот построить проповедь не может. Мудрости нет. И когда здесь Слово Божие говорит, то речь не идет о человеческой мудрости. Речь идет о той мудрости, или мы сегодня называем помазание Духа Святого, которое Бог дает. Потому что просто без Духа Святого и этот духовный дар невозможно что-то взять из Библии. Вы помните место Писания? Мы сегодня учимся, какие-то законы значит, знаем, построение проповеди и как Слово Божие раскрывает тайный смысл. Но есть одно такое место Писания, которое вы вообще помните. Открыл им ум к чему? К разумению Писания. Вот основной момент. И кто открыл? Человек научился, узнал законы какие-то, или они не учились там? Я этим не хочу сказать, что не надо учиться. Я совсем этого не говорю. Но одно дело – чему-то научился, а другое дело, Бог открыл ум к разумению Писания. А вот объяснить, как он открыл, вы знаете, это довольно трудно. Это, наверное, знает только тот, кому однажды Бог что-то открыл. Вот читал, и вроде какое-то обыденное место, и как, какой-то проблеск. О, обожди, так это ж вообще глубина. Открыл ум. И вот к этому как раз и должно нам стремиться. Чтобы не просто свой ум человеческий. Я понимаю, что и человеческая мудрость есть, о чем я и говорил. Есть мудрость от природы данная, и есть та, которая Богом данная. И потом 8 глава, кажется, послание к Римлянам, есть и... Сейчас я обращусь сюда. И об этом и есть в 8 главе послания к Коринфянам, который мы рассуждали. Вы помните, я должен еще с этим напомнить один текст Писания с 8 главы. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы вообще имеем знание. Но знание надмевает, а любовь нажидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Если на этом остановиться, тогда можно делать вывод, что никто из нас ничего толком и не знает. И если это принять как догму, тогда вообще чем мы здесь занимаемся? Тогда то, что Библия – это самая темная книга, а Бог – самая бессильная личность, потому что никому ничего толком рассказать не может. Он – Творец. А мы сами, что они есть тупые люди, И никак он с нами справиться не может. Никто ничего не знает. То где стоит третий стих? Но кто любит Бога, тому что? Тому дано знание от Него. И в этом две разницы. Ну, а уже кто любит? Все мы любим. Ну что, ты один там за кафедрой любишь? Ты я ж люблю. А это уже другой вопрос. И я не спарываю, кто сильнее любит или лучше. Я совсем про это не говорю. Я говорю о том, что есть знание, которое дано от Бога. И если оно дано, то это точно так. А сам действительно не можешь ничего раскрыть. А если даже вот так вот своим разумом и близко подойдешь, и может даже почти, все равно уверенности нету. Нету. Вы знаете, что есть некоторые вещи, они так вот на поверхности лежат. Они легко берутся, но настолько сильно часто лукавый смущает, что просто-напросто нужно какое-то утверждение, а это так или не так. А что вы думаете, это не так просто? Это не так просто. Хотел привести пример, но не буду его проводить. Другому слово «знание». Чем же духом? И вот есть разница между словом «мудрости» и словом «знание». Слово «знание», оно, как правило, оно выражается вот как. И никто мне не говорил, я не слышал никакого голоса, но я знаю, что с этим человеком происходит. Как я знаю? А я не знаю, как я знаю. Вот вы уловили вы, что я говорю? Это пришло слово «знание». Я хорошо запомнил. У меня так было несколько раз. Я не то, что обладаю этими дарами. И хочу сказать, что еще у меня, как у апостола Павла, вся коллекция. Я этого не говорю совсем, но имею некоторое понятие, как оно действует. Когда-то в свое время, я, может, вам рассказывал, меня очень часто перевоспитывали на комбинате. И надо было мне узнать, что формулировку труда. Потому что там, что труд создал человека. И вот это именно тема была. Ну, я думаю, ну где ж мне узнать? Когда учил обществоведение, то помнил немножко, а потом где-то лет десяток прошло, то забыло все. Кто его знает, что там оно звучит? Ну, я сам себе думаю, ну, сейчас я уже помню, целесообразная деятельность человека. Но знаете что, и тоже уже есть смысл. Но я так шел дорогой, как раз специально пошел домой, это было 12 километров с города в деревню. И как-то думал, мать, потом как-то отвлекся, а вот обращаюсь к этой теме, и я уже знаю, что такое труд. Откуда? Мне никто не говорил. Я вообще не думал про это, у меня совсем другие мысли были, эту тему оставил. Что такое труд? И я уже знаю, что такое. Кто мне сказал, не знаю, это целенаправленная деятельность человека, направленная на преобразование природы. Кто мне это сказал? Иногда вы знаете, что, ну, бывает пророчески сказано, иногда видение, да, видишь написано. Так никто не говорит, просто я знаю еще. А откуда знаю? Не знаю. Так было в отношении одной семьи. Как-то стал молиться. А потом опять-таки отвлекся. А вот, так я все про них знаю. Кто мне сказал? Не знаю. Как сказал? Не знаю. Но я знаю, что у них вот такая обстановка. Вот такое, вот так у них. И я помню, когда однажды Господь показывал, как устроено небо, что я вот тогда как-то еще более вот понятно стало. Значит, говорит, потом я вижу, рисует рука, и знание сразу подает одновременно. Вот эти три явления для того, чтобы что-то сообщить, они одновременно делаются. Потом я тогда обратил внимание, что это делается одновременно, и вижу, и слышу, и знание одновременно приходит. Это вот такие интересные вещи. Поэтому иному дается духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом. И второй элемент этого знания – это более глубокое, детальное исследование. А я не раз говорил, вторая сторона, что можно к знанию отнести – значит, когда мы учились в школе, и уже в старших классах, то не все формулы мы знали, откуда они взялись. Мы просто знали, как решать эту задачку, подставляли в эти формулы и решали. А учитель, он, как правило, знал, откуда они взялись. Он мог рассказать, как это все выведено было. Разве как-то там эмпирическая формула, то совсем другое. Там чисто таким путем подгонки ее нашли. А уже если какие-то закономерности были, то уже учитель мог рассказать. Вот это начинается вот так, продолжается вот так, а вот финал. А нам надо было один финал знать, что формула. А как она там, на что нам знать? Мы подставляли данные, да решали, да и все. Но самое основное слово «знание», на что я обращаю внимание, оно приходит как знание. Знаю. Можно знать через пророчество. Можно знать через видение. Можно знать через откровение. Но оно приходит, и ты фиксируешь, что оно приходит. А это не фиксируется, когда пришло. Просто знаешь и все. И это не физический дар, не материальный, не природный. Даже когда мы говорим об интуиции какой-то, у неверующих людей тоже есть интуиция. Но это все равно связано с духовным миром. Может быть, не с духовным миром Божиим, может быть, с демоническим каким-то, но все равно это связано с духовным миром. Сама материя, сама по себе, она не может чувствовать. Материя ничего не чувствует. Дух чувствует. И наше тело, оно чувствует болезнь, холод, жару, только потому, что в нем живет наш дух. Как только дух выходит из тела, тело становится мертвым, оно ничего не чувствует. Его можете рубить, жечь, что хотите делать, оно мертвое. А когда дух живет, он живит тело, естественно, есть рецепторы от него, которые в нашем теле, тут же тело реагирует, тут же сразу сигнал, все меры предпринимаем, чтобы что-то сделать, потому что почувствовали опасность. И даже вот ту боль, которую мы ощущаем, ну, я немножко чуть отклоняюсь от темы, это тоже для нашего блага. Недавно я вычитал в прессе, что где-то за рубежом трагедия целая. Родилась девочка, дочка, и она не чувствует боли. И обнаружили когда? Когда она положила, кажется, на плитку руку, и увидели родители, что горит, а она хоть бы что. Они говорят, что они ни на шаг не отступают, потому что она боли не чувствует. Она не чувствует пореза, она не чувствует ничего. Мы сегодня стараемся от боли избавиться, правда? Оказывается, это очень важный элемент нашей жизни – боль. Как только боль отсутствует, беззащитны, все. И они в панике, они не знают, что делать. Потому что обнаружили такие вещи, боятся ни на шаг не оставить. А что? Она порежет палец, и хоть бы что, ходит себе, кровь течет, она не чувствует боли абсолютно. Поэтому вот иногда мы не совсем понимаем мудрости Божией, правда? Кажется, зачем эти боли вообще? Для чего это все? Мы страдаем от этого. Оказывается, мы живем, потому что боль чувствуем. Если бы не чувствовали, давно поумирали бы все. А так чуть что, закололо, уже бежим. Это сигнал, что с тобой не в порядке что-то. А она живет, и все хорошо. И они боятся. Говорят, как болезнь не обнаружить? Как узнать, что она больная? Она же боли не чувствует никакой абсолютно. Видите, как все непросто. А действительно, что Бог есть премудрость. И то, что мы иногда упрекаем Бога, что ты не так сделал, оказывается, это настолько важно. Просто по-нашему неразумию мы вот упрекаем Бога за что-то. А в самом деле все, что Он сделал ко благу нашему, даже те неприятные явления, которые мы испытываем, они к нашему благу, оказывается. Я уже не говорю, что для будущего. Вот если здесь с ним страдаем, то там будем блаженствовать, радоваться. Я даже для нашей земной жизни говорю сегодня. Я просто отрезал мысль о вечности. Вот для земной жизни говорю. Даже вот то неприятное, что бывает, оно полезно в конце концов оказывается. Иному вера тем же духом. Вот то, о чем здесь написано, о вере, речь не идет о плоде. Есть вера как плод. Вот мы говорим, растет вера наша. Мы просим у Господа, получаем. вера возрастает. Потом еще просим, и это получаем вера. Это плод работы Духа Святого. А дар веры, он во мгновение приходит. И об этом нельзя рассказать, это может знать только тот, кто когда-нибудь испытывал, что это такое. Это то, что никаких сомнений нет. Я когда-то, помню, вам рассказывал, как Бог показал этот дар. Я, значит, во имя Господа беру медную проволочку, передо мной такие чушки здоровые, чугунные. Но это было во сне, естественно, чтобы вы после не сказали, что я вам рассказывал, как я чудеса творил где-то у Барановича. А то и такое может быть. Я уже такое испытывал, когда сказали, что брат Николай с воронами разговаривал. А вроде бы, что в самом деле. А тот уже говорит, или говорит, у тебя крыша поехала, или у того брата Николая, одно из двух. Вот так вот люди выслушают, потом что-нибудь нарассказывают, и после не знают, что откуда берется. То это было во сне. Но я понимаю, что такое вера. Я говорю, что я во имя Господа могу творить чудеса. Вот вижу проволочку такую медную, ну, с этого самого, с провода обыкновенного, но медная. Я говорю, сейчас во имя Иисуса удару. И эта болванка чугунная на две половины расколется. Я беру, а вера такая, сомнений никаких нету. Для меня это проще, чем кусок хлеба отрезать. Кусок хлеба-то я еще могу ножа не найти, а это все в руках. Да никаких разговоров нету, что не будет. И раз, она раскалывается и стоит вот так. А другую раз, раскалывалась, стоит. А вера. А у меня в самом деле нет такой на сегодня. Это что они меня заставят? Там, может быть, где-нибудь деревья рубить, возьми пручки, зачем нам пилами работать? И такое может быть. Но, во всяком случае, я знаю, как оно, что чувствуют люди, как оно должна быть. Хотя я никогда так не делал в самом деле, но имею представление. Это дар веры. И человек нисколько не сомневается, абсолютно. Для него вот эти нереальные вещи физические, они реальные для него. Может, кто-нибудь из вас смотрел передачу «Угол»? Там есть свидетельство Николая Телеги. Вы помните? Если вы помните, что он вышел, просто прошел сквозь стену. Подошел Господь, говорит, иди. Он это тюремная стена. Он раз и на улице. И сам не знает, как он прошел через стену. А потом стоит на улице. Говорит, Господи, а как же назад? А вот, говорит, так, как ты сюда вошел. Раз и проходит опять. Но, а на самом деле, попробуй сейчас пройди. Наверное, он и теперь не ходит так. Но в то время Бог сказал, иди. И на основании вот эту иди вера, он раз проходит через стену. Понимаете, тюремные стены кирпичные. Ну там же ж не шутят, это же не то, что там, допустим, какой-то мираж или световой эффект. Это тюремные стены, вышки, часовые и так далее, и так далее. Или больничная стена, не помню точно. Больничная стена. Вот, ну, больница, хотя там, кажется, военный госпиталь был, но это... Но, тем не менее, через стену. Это вера. И потом действительно, когда человек находится в вере, а я не имею в виду то, что мы еще не понимаем, быть верующим, находиться в вере. Это немножко разные вещи. И такая вера, когда она не растет, она уливается сразу, она начинает действовать. Потому что если она растет, то пошел бы до полстены, пролез бы, а дальше застрял бы. Потому что веры не хватило. Могло быть так? Ну, конечно, могло бы. Голову просунул, а туловище, пожалуйста, как он залез сюда? То есть здесь эта вера не растет. Она дается полностью. Человек прошел и пошел. Поэтому ничего удивительного. Вы помните, кто читал, я в последнее время читал эту книгу «Человек с неба» про этого китайского христианина. Когда он из этой китайской тюрьмы вышел, с него никто никогда не выходил. Но прошел средь бела дня, Господь сказал, иди, ноги были перебиты. Говорит, а как я пойду, у меня же ноги перебиты, только могу себя руками подтягивать. Иди, тут же и ноги слились, пошел и прошел. Вера. И это уже вот нечто похожее на дар веры. Хотя, может быть, я не знаю, на сегодняшний день он имеет такую веру, как чудотворение, или просто вера, вот которая растет. Но там было нечто необыкновенное. Дали ему паспорт чужой. Говорят, он китаец, там какого-то бизнесмена лысого старого. Он на таможне показывает паспорт. Говорит, слушай, это же не твой паспорт. Это не твой паспорт. Молчит, они берут, ставят ему штамп, пропускают, иди, говорит, тебя в Германии не пустят с этим паспортом. Ну, с Китая выпустили. И говорит, и видят, и ставят штамп. Прилетел в Германию, показывает паспорт. Слушай, это не его паспорт. Он молчит, потому что Бог сказал, молчи. Будешь говорить только тогда, когда я тебе скажу. Кто читал, то вы помните. Оказалось, дело в чем? Почему Бог так сказал? Были установлены устройства, которые ловили голос финского производства. И по голосу мгновенно узнали бы, что он. Он фиксировал все. Он говорит, не говори ничего. Он говорит, это не твой паспорт. Он смотрит глазами такими. Но это не твой паспорт. И говорит, берет, ставит штамп. Ну иди, ладно. Понимаете, вера. Вот почему мы сегодня так много говорим о вере. К сожалению, много говорим. И очень редко мы ее имеем. Но не знаю почему. Но тем не менее, с одной стороны, должны сказать, что это не фантазия, это не бред какой-то, не сказки друг другу рассказываем, а с другой стороны, но тем не менее, Библия говорит, такое может быть. Иному вера тем же духом, иному дары исцелений. Вот не написано дар исцеления, а дары исцелений. Вот почему-то Бог так сделал, несмотря на то, что Бог всемогущий, для его болезни это не проблема. Но тем не менее, через одних рак исцеляет Бог, через других других, через третьих третьих. Дары исцелений. И здесь речь не должна идти о бессилии Духа Святого, который дал дар. Здесь дело немножко в другом. Может быть, мы не всегда поймем, в чем дело. Но тем не менее, должны понять дары исцелений. Не все поддается. И те, которые в действительности находятся на этом труде, то они уже знают, за что не могут молиться, за что не могут, за что не надо, за что должны другие люди молиться. Дары исцеления. Иному чудотворение. С одной стороны, и даже исцеление – это чудо. А может, все эти сверхъестественные действия, мы их называем чудом. Потому что в физической жизни, в материальном мире такого не может быть. А с другой стороны, все-таки есть разница. Да, чудотворение. Что там Бог может делать из этого? Трудно сказать. Павел говорил, что было. Ну, и деревья рукоплескать могут и подпрыгивать при таком даре. Ну, то во имя Господа. Дар чудотворения. Иному пророчеству. Смотрите, где стоит уже пророчество, на каком плане. Хотя вообще-то, когда мы читаем другое место Писания, поставил апостолами, а потом пророками, помните? Уже немножко вот эта иерархия нарушается. А здесь, когда Павел говорит, слово мудрости, слово знания первое, и замыкают дары тоже по его истолкованию. Тоже какие дары слова. Это тоже дары слова. Но здесь уже, в общем-то, ну, не употребляется разум человека. Вот слово мудрости, слово знания, он передает после. А уже пророчество, оно идет напрямую. Уже здесь оно не проходит, не оценивается разумом, не взвешивается, не подбираются слова. Я не говорю об откровениях. Откровение человек получает, а потом пытается пересказать своими словами. Это не пророчество, что тоже путают люди. Получил откровение, а после думает, как его передать. А пророчество, когда дают, а тогда не думают, оно идет напрямую и передается. Как передается? Я говорю, многообразно и разнообразно. Бог многократно и разнообразно, говоривший из древлю пророков, последние дни и говорил нам сыне своем, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Это сыр и послание к евреям. И вы можете прочитать, как Бог говорил многообразно и разнообразно. Действия различные мы раньше читали. Помните Агаву? Пришел, взял пояс, связал ему руки и ноги Павлову, не помню, что, и сказал, так говорит Дух Святой, и так говорит Господь, мужа, чей этот пояс, себе он связал. Вот так свяжут в Иерусалиме и продадут в руки язычникам. Помните? Это было слово и одновременно со знамением. Брал, вязал, сказал, показал руки, свои он вязал вроде бы. Я сказал, вот так, чей этот пояс? Взял пояс Павлову именно. Почему? Он взял его пояс, и где он его нашел? Но, тем не менее, не ошибся. Вот мужа, чей этот пояс, вот так делает. Вы помните, что в Ветхом Завете, конечно, там было другое. Пророки были посильнее, потому что они очень долго готовились. И Бог их готовил десятилетиями, и позже они выходили. Ну, а у нас почему рассуждаете? Ну, вчера покаялся, сегодня Бог Духа все там крестил, а уже на следующий день уже пророк. Не знаю, что ничего. Я не понимаю. Но бывает такое. И после могут быть заблуждения самого различного рода. Потому Священное Писание и учит, чтобы были внимательны в этих вопросах все. И, ну, и оценили, как положено, вот это служение. Потому что это не шутки. Вы знаете, что я скажу за кафедрой, так говорит Господь, ну, там, допустим, вот, перестань грешить. Или я говорю, вот, перестань там грешить. И потом скажу именем Иисуса Христа, перестань грешить, мне Бог открыл. Это же две разные вещи. Или что за кафедры сказал, вот неделю, и так говорит Господь. Вы знаете, оно имеет различную силу слова. И потому мы на это обращаем особое внимание, для того, чтобы в действительности не было вот таких ошибок. Хотя, говорят, на ошибках тоже люди учатся. Но хотелось бы учиться на чужих ошибках, а не на своих. Потому что это всегда оказывает такое действие не только на настоящее время, но и на будущее. Вспоминается, и страх берет, и так далее. Поэтому я уже больше говорить не буду. Я думаю, что в следующий раз, когда мы будем повторно проходить, немножко расширим это. Сегодня уже есть какие-то намеки. И пусть Господь благословит нас, вот принять сегодня это слово, чтобы в будущее время оно стало для нас определенным руководством, определенным мерилом. Аминь.